Другой день с утра Родионов вызвал Степана к себе в кабинет. Степан вошел спокойный, готовый ко всему. Он и сам хотел прийти к Родионову. «Здравствуйте, Кузьма Николаевич». «Здорово, садись». Степан сел в мягкое кресло, положил на колени большие жилистые руки. Посмотрел на них, снял с колен, сунул в карманы. Посидел немного, вынул руки из карманов, опять положил на колени, но тут же убрал, положил на пухлые боковины кресла. Но опять убрал, зажал между колен. Так остался сидеть. Родионов дописывал что-то, дописал. «Ну?» — спросил он, поднимая глаза на Степана. «Рассказывай». «Напился вчера, подрался с Любавинами». «За что?» «По дурости своей». «Ну, а все-таки?» «Да». Степан мучительно сморщился. Он жестоко страдал. Девку приревновал к одному Любавину. «Какому?» «К Павлу». «Я сегодня все обдумал. Снимайте меня с секретарей. А из партии, прошу, не надо. Любое взыскание, самое строгое. Только не исключайте». Родионов встал из-за стола, прошелся по кабинету. «Это до каких же соплей надо упиться, чтобы поднять ружье на людей?» Резко и горько спросил он. «А? Ты что, бочку выпил?» «Бутылку». Степан положил огромные кулаки на колени и мрачно рассматривал их. Родионов остановился около него. «Ты секретарем сам теперь не хочешь быть или боишься, что все равно не оставят?» «Сам, конечно. Какими же я глазами на них глядеть буду?» «На кого?» «На всех. На комсомольцев». «Тьфу, черт!» Родионов опять стал ходить по кабинету. «Это уж я не знаю, какими ты глазами будешь глядеть на них. А глядеть придется. Я перееду куда-нибудь». «Будешь секретарем, как и был», — твердо сказал Родионов. «Вы что? Ничего». «Так, сами комсомольцы снимут. Поговорим с комсомольцами. Я лично буду настаивать, чтобы тебя оставили в райкоме. Получишь взбучку хорошую и будешь работать». «Войдите в мое положение, Кузьма Николаевич». «Я вошел», — рявкнул Родионов. «Вошел и вышел. Бежать собрался. Вот!» Секретарь показал Степану кулак. «И запомни мой совет. От себя не бегай, не убежишь. Нашкодил? Смотри. Глаза людям. Кровью плачь, а смотри». Секретарь застучал казанками пальцев по столу. Он обозлился, говорил с придыхом, смотрел прямо и гневно, шрам на лбу побагровел. 77 потов прольешь, глаза на лоб вылезут, тогда приходи снимать выговор. Все, можешь идти. Тебе еще на бюро пустят ежа под кожу, так что приготовься и не распускай слюни, и не психуй, работай». Степан поднялся. Родионов пошел вокруг стола садиться на место. «Еще вот что», — вспомнил он, — «такие слова вроде кулацких выродков выбрось навсегда из разговора, понял? Кулаков давно нету, и выродков тоже нету, есть люди». Степан вышел из кабинета. Часа через два после этого Родионов поехал в Ключевской сельсовет. Это 75 километров от Баклани. Ехали вдвоем, разговорились. «Что же ты не расскажешь ничего?» — спросил Родионов. «А чего рассказывать-то? Что у вас сегодня ночью было?» Иван посмотрел на Родионова. «Ничего, драка была, была небольшая. Даже стрельба, говорят». Иван промолчал. Родионов посмотрел с усмешкой. «Старая тюремная привычка не болтать. Силен мужик. Я уже все знаю. Не скрывай. Здорово подрались? Ерунда. Шума только много». «Шуму много», — согласился секретарь. Помолчали. «Что ему теперь будет?» — спросил Иван. «Кому? Воронцову? Что будет? Снимут секретарей, исключат из партии. Зря», — убежденно сказал Иван. Родионов с интересом посмотрел на него. «Что зря? Мало? Зря искренне.